История пятая. Муж перед зачатием заразил дурной болезнью. Мне 27 лет. 7 лет замужем. Все эти годы я мечтала о ребенке. И тщетно. Но вот недавно свершилось. Я забеременела, причем естественным путем, хотя мы думали над ЭКО. Я была счастлива, и муж, казалось бы, тоже. Гром грянул, когда я сдала анализы, и оказалось, что у меня дурная болезнь. Муж заразил перед самым зачатием. Он сначала отнекивался, говорил, что это я где-то подцепила. Но потом признался, что ходил с друзьями к проституткам. Там и подхватил эту дрянь. Я в шоке. Как мне жить дальше? Он у меня первый мужчина. Первый и единственный. Но это даже еще не все. Врачи настаивают на аборте. У меня срок 12 недель. Говорят, не будут лечить, если аборт не сделаю. А еще отправят на работу извещение, что будто бы я сама отказываюсь от лечения. А я не отказываюсь. Я не могу просто сделать аборт. У меня других детей может и не быть. Да и вообще, я просто не могу. Если на работе узнают, чем я больна, меня оттуда вышвырнут. Я не знаю, что мне делать. Я сирота. Мне некому помочь. Муж сказал, что я ославила его на весь мир, что я его опозорила. А что я могла сделать? Анализы не сдавать, что ли? Господи, я так запуталась. Я мужа не узнаю. Его как подменили. Он кричит, что я должна была его поддержать. А как? Меня словно раздавило. Я все еще помню, как на меня орала гинеколог, получив результаты моих анализов. Она меня вообще не слушала. Орала, что я шлюха, таких мамочек убивать надо и так далее. Потом меня отправили к венерологу. Вызвали мужа. И там, в кабинете доктора, на меня и вылился весь этот ушат, мягко выражаясь, помоев. Я уже просто не могу. Врачи твердят, что здорового ребенка я не рожу. И не слушают, когда я говорю, что хочу родить хоть какого. Я не знаю, что мне делать, куда идти. Я действительно хочу умереть. Я не хочу убивать себя. Это грех. И я ведь не только себя убью. Но я молю Бога о смерти. Хотя это тоже грех. Я хочу уйти. Уснуть. У меня ничего не осталось. Нет семьи. Я не смогу простить мужа, да он и не кается. Нет здоровья. Я вот-вот потеряю работу. Но это еще ничего. А вот мой ребенок, мой малыш. Что мне делать? Помогите хоть добрым словом. Умоляю вас. Инна, 27 лет. отклики. Инна, спокойно. Во-первых, врачи не имеют права сообщать о болезни на работу. Пригрозите им уголовным делом. За такие вещи они могут лишиться должности. Скажите, что напишите на них жалобу. Конечно, им так легче убить ребенка, а потом вылечить мать. А вот нужно ли это вам? Подойдите к заведующей и попросите поменять вам врача. Причем не просите, а требуйте. Лучше, если вы напишете такое заявление дома и придете с готовым. Не позволяйте его не подписать. Мне женщина рассказывала, что врач уговаривала ее сделать аборт. Она пошла к заведующей, и та сама вела ее всю беременность. А в результате родился здоровый малыш. Во-вторых, не нужно слушать глупости мужа. Ему стыдно, и чтобы заглушить стыд, он кричит на вас. Даже если болезнь затронула малыша, это вина не ваша, а папаши. Но, возможно, малыш и не поражен болезнью. Кто это знает на 100%? И еще, вы сирота, а сиротам помогает Бог по молитвам своей Матери Богородицы. Просите ее заступничества в вашей очень-очень-очень нелегкой ситуации. Обратитесь в ближайший храм, попросите молитв о вас. Закажите молитвенное поминание о вашем здравии на полгода или даже на год. Если нет денег, подойдите прямо к священнику, минуя свечную лавку. Инна, вы в очень трудной и опасной ситуации, но вы должны, обязаны, призваны победить, потому что сражение будет идти за две жизни и две души, вашу и вашего ребенка. Помоги вам Бог. Елена, 52 года. Дорогая Инна, очень понимаю и сочувствую. Сама побывала в такой же ситуации. Врачи настаивали на аборте. Говорили, родите урода, мертвого и так далее. В результате здоровый, нормальный ребенок. Не слушайте никого и не делайте аборт. Поговорите с мужем, ведь это он должен вас поддерживать, а не вы его. Возможно, сейчас он просто чувствует вину за случившееся. Может быть, в частной клинике вас не откажутся лечить. Ребенок сейчас важнее всего. Сохраните его, несмотря ни на что. Храни вас Господь. Мария, 29 лет. Инна, не паникуйте. Врачи паникуют, муж тоже. А вам нельзя. У вас малыш. Решение принимать вам. Решение трудное. Но, по-моему, вы для себя все решили. И вы молодец. Меняйте врача, садитесь и разговаривайте с мужем. Он ошибся, жестоко обидел вас. Но это не повод для разрыва. Вы семья и должны решать свои проблемы вместе. Он сейчас запутался, напуган не меньше вас. Держитесь, все будет хорошо. Дай Бог здоровья вам и вашему малышу. Дмитрий, 34 года. Врачи давили на то, что отказ от лечения карается законом. А когда я говорила, что не отказываюсь, мне отвечали: мы всегда сможем сказать, что ты не приходишь на вызовы. Я говорю: как же так? В карточке же вы все даты моего прихода отмечены. А они: а записей о начале лечения нет. Нет, конечно. Они же меня не лечат. Они хотят, чтобы я своего ребенка убила. Доделала то, что его папочка не доделал. Не дождутся. Муж пошел лечиться в частную клинику. Мне денег не дал. Не дал и сказал: мне все равно. Делай, что хочешь. Так больно, что хочется выйти, в голос рыдать. Я сегодня опять была в КВД с утра. Написала, что отказываюсь от аборта, но не от лечения. Все последствия понимаю. От претензий к врачам отказываюсь, какой бы малыш ни родился. И послезавтра ложусь в больницу, пока что на месяц. Лечить будут долго, но почти бесплатно. Меня один врач все-таки поддержал сегодня. Старенький такой. Сказал, что будет ко мне в больницу приходить, проверять, как у меня дела. А заведующий сказал, чтобы от меня все отстали, что я уже большая девочка и знаю, что делаю. И пусть лучше у меня больной ребенок будет, чем никакого. А мне сказал, что даже если малыш родится больным, его можно будет вылечить. Очень трудно и долго, но можно. И я ему так благодарна. А завтра я пойду в церковь и буду молиться. И вы за меня помолитесь. Спасибо вам всем. Инна, 27 лет. Инна, какая ты молодец. Читаю и плачу. Дай Бог твоему малышу здоровья, а тебе мужество в борьбе. Постараюсь заказать 40 уст о твоем здоровье. Видишь, не все врачи стервы. Есть хорошие. А о материальном обеспечении не думай заранее. Будет малыш, найдется все, что нужно. Главное, что у него будет любящая мать. Кто знает, может и папаша одумается. Бывают и такие чудеса. Старайся думать о приятном. Хотя это и непросто в твоей ситуации. Будет тяжело, но не будет ощущения, что ты предала. Божьей помощи тебе и твоему крохе. Елена, 52 года. Инночка, девочка, ты просто молодец. Надеюсь, ты успеешь прочесть мой ответ. Я догадываюсь, какая у тебя болезнь. Да, риск для ребенка высок, но не абсолютен. И я лично знаю мамочек с такой болезнью, которые лечились, и потом у них рождались нормальные дети. Так что тот доктор старенький все правильно сказал. Ты ему верь, он видел много. Как повезло твоему крохе, что мама защищает его уже сейчас, несмотря ни на что. Ты держись там. Я буду молиться за тебя, за твоего малыша и за мужа, о его вразумлении, Божьей помощи тебе и крепости духа. Живи, детка. Таких, как ты, очень мало. Лариса, 38 лет. Елена, Мария, Лариса, Майка, Саша, Дмитрий, спасибо вам всем. Низкий поклон. Я тоже буду за вас молиться. Вы просто не представляете себе, как вы мне помогли. Я уже немного успокоилась, хотя еще больно. А муже? Дим, он мне изменил. А это причина для разрыва. Однозначно причина. Он растерян? Да, наверное. Но сил собраться, чтобы отвернуться от меня, у мужа все ж таки хватило. Он пришел сегодня. Как я, что я, не спросил. Зато похвастался, что ему в частной клинике такое лекарство подобрали. 3 укола и здоров. Я ему сказала: поздравляю. Мне будут колоть старый добрый пенициллин. Я тут, пока на сайте была, прочитала много историй. Как девочки бедные пишут, что без мужей парней жить не могут. Я очень, очень люблю своего мужа, несмотря даже на то, что случилось. И я, наверное, смогла бы его простить, если бы он попросил прощения. Но на нет и суда нет. И жить без него я смогу. Что легко будет, не скажу, врать не буду, но смогу. Мне сейчас о ребенке думать надо. И еще раз спасибо, родные вы мои. Спасибо вам всем. Я просто чувствовала вашу поддержку. И сейчас чувствую. Бог вас не оставит, как вы не оставили меня. Спасибо. Инна, 27 лет. Инна была сегодня в Вырице у преподобного Серафима Вырицкого. Подала записку на молебен батюшке в храм иконы Казанской Божьей Матери. 40 уст о вас. Елена, 52 года. Дорогая Елена и все, кто ответил мне, кто поддержал, спасибо вам за все, за участие, за ваши теплые слова, за молитвы. Я уже дома. Прогнозы хорошие, насколько это возможно в моей ситуации. Правда, папы у нас нет. Папа исчез в неизвестном направлении. Но зато тот старенький доктор, который меня поддержал, оказывается, когда-то знал моего покойного дедушку. И сейчас он, его Дмитрий Васильевич зовут, доктора, меня опекает. Елена, а вам отдельное спасибо и низкий поклон за все ваши молитвы и за все. Я маму свою совсем не помню. Хотела бы, чтобы у меня была такая мама. Спасибо, родные мои. Инна, 28 лет. Инночка, дорогая, я так рада. Опять плачу, глупая. Давно не заходила на вашу страничку, а сейчас только прочитала. Солнышко мое, береги себя и малыша. Спокойной беременности тебе и не тяжелых родов. В декабре будет праздник иконы Божьей Матери, помощница в родах. Помолись ей, деточка. Если силенки есть, почаще причащайся. Тебе, как беременной, не нужно поститься перед причастием, только молиться и вспоминать грешки. И твоя кроха будет вместе с тобой питаться благодатью. Как родиться, крестить не затягивай. Будешь потом уже самого детеночка носить к причастию. Радости вам, Божьи детки, мама и чадце. Инночка, спасибо за теплые слова. Наверное, ваша мама о вас тоже молится. Неважно, жива ли она или ушла уже. Да и дедушка не оставляет молитвами свою внучку, как показала неожиданная встреча со старичком-доктором. Инночка, очень-очень-очень хочу, чтобы у вас все хорошо было. Буду молиться о непраздной Инне. И вы, если не трудно, иногда поминайте меня в ваших молитвах. Елена, 52 года. Леночка, я уже молюсь за вас и буду молиться долго-долго, все дни моего земного пути. И за вас, и за всех, кто мне ответил, и за создателей этого сайта. Бог посылает нам то, что нам нужнее всего в данный момент. Мне Он послал таких чудесных людей. А еще возможность приблизиться к Нему и понять, что милость Его безгранична и любовь вечна. Все анализы и УЗИ показывают, что сын, вроде парень, намечается в норме. Конечно, точно мы будем знать только после родов. Но я знаю, что все будет хорошо. Вот просто знаю, уверена. В ночь на праздник Покрова мне приснилось, что я уже родила, а над колыбелью моего мальчика стоит сама Богородица и улыбается. Сон был совсем коротким, но я проснулась с мокрыми глазами и подумала: если Бог с нами, то кто против нас? В церковь хожу каждое воскресенье. Похвасталась все-таки. Причащалась уже трижды. Еще буду. Молюсь за нашего папу-мужа. Надеюсь, что с Божьей помощью он образумится. Не знаю, будем ли мы вместе или нет, но хочется, чтобы у сына был отец. Я прощу его, если он изменится. То, что он сделал, я уже простила, а дальше, как Бог даст. Но я счастлива. Как же я счастлива! У меня есть мой малыш. Спасибо вам за все, Леночка. И слава Богу. Инна, 28 лет. Инна, Христос воскресе. Елена, 53 года. Воистину воскресе, Леночка. Нам уже 1,5 месяца. Нас зовут Дмитрий. Мы родились отлично. Очень легко. 3200 вес, 52 сантиметра рост. Анализы у нас и у мамочки чудесные. В связи с чем мамочка отбилась от намерения врачей накачать дитё антибиотиками для профилактики, в кавычках. А ещё мы совсем не плачем, только кряхтим, если надо чего. Солидно так, по-мужски. А ещё к нам вернулся наш папа с покаянием. Мы приняли. Сейчас за папой наблюдаем пристально. Батюшка сказал, что муж мне теперь все-все прощать должен, кроме измены, естественно. Но про это и речи нет. Ну, там накричала на него, не убрала, не приготовила. А он: молчи да терпи. Заманчиво. Но я вообще кричать не умею. Кричала тогда у врачей единственный раз, и все. Слава Богу за все. И спасибо всем вам, родные мои. Спасибо. Инна, 28 лет. Слава Богу за все. Опять плачу, глупая. Как я рада. Господи, благодарю тебя, что не посрамляешь наших надежд. Инна, какое счастье! Даже слов нет. Смеюсь и плачу. Это не сказка. Это лучше всякой сказки. Это настоящее, обычное Божье чудо. Вот так плач в радость притворяется. Да хранит вашу семью Господь, да покрывает от всего плохого своим покровом Царица Небесная, да охраняют вас молитвы святых покровителей семьи. Конечно, будут еще в жизни испытания и беды, но кто нас разлучит от любви Божьей? Никто, ничто. Никогда. Рада, что виртуально познакомилась с вашей замечательной семьей. Засим кланяюсь низко всем. Теперь вас трое. Не пропадете. А кто знает, может, годика через 2-3 будет уже и четверо. Елена, 53 года.